Люди, броня, земля — все было раскалено невероятно. И словно от этого жара треснула немецкая оборонительная линия. Уже стоял полдень. У чахлых кустов, где орудия лейтенанта Овчаренко и старшего сержанта Ковтуна встречали в тумане тигры, было тихо. Полковник Брилев прощался со славными артиллеристами. Дмитрий Овчаренко, Павел Ковтун и все их батарейцы лежали на лафетах и стволах своих орудий. Павел Ковтун лежал, широко раскинув руки. Ясная улыбка застыла на его тонком, хорошем лице, словно он был на веселом перу. Железная дверь к Кенигсбергу была открыта. Готовился новый удар. Одним частям предстояло идти строго на запад, другим на юго-запад, третьим, полным поворотом налево, встать лицом на юг. Полковник Брилев говорил: «Теперь двинем к морю». И все могучие лавины пошли совершать этот великий подвиг. Был ли в те дни туман, был ли ржавый мглистый дождь, мало кто замечал, все было в огне. С каждым днем все ближе и ближе к морю. Немцы, видя безвыходное положение, все свои резервы бросили для того, чтобы приостановить наше стремительное наступление. Напряженная обстановка сложилась на правом фланге. Немцы прорвали передний край и стали заходить с тыла. Командир полка подполковник Ёлкин приказал принять все меры для круговой обороны. На огневых, где стояли наши минометы, был командный пункт дивизиона, который немедленно выкатил орудие на прямую наводку. Я указал командиру минометчиков места для занятия обороны. Тяжело ранило начальника артиллерии капитана Соловьева и контузило заместителя командарма полка по строевой части. Людей оставалось совсем мало. В связи с такой обстановкой нам подбросили огнеметную роту. Вскоре разгорелись схватки. Тяжело стонала от разрывов земля, ухали минометы и беспрерывно била артиллерия. Отовсюду, справа, слева, спереди, наседали немцы. Пляска ракет, стремительные трассы светящихся пуль, вспышки орудийных выстрелов и разрывов. О, эти ночи! Не забыть их тем, кто остался в живых. Вечером 3 марта начали подходить части 40-й стрелковой дивизии 2-й армии. И в ночь на 4 марта они сменили нашу дивизию. 15 суток мы были в огне и не знали отдыха. В апреле части 110-й стрелковой дивизии принимали участие в штурме Кенигсберга. Они заняли 3 населенных пункта в пригороде и 2 форта, считавшиеся неприступной кольцевой обороны врага. Одним из фортов, 6-м, овладел наш 1289-й морской полк. Вскоре состоялся парад войск 3-го Белорусского фронта, парад победителей. Принимал его генерал армии Баграмян. Примечание. Архив музея боевой славы, школа номер 5, Орла. Дневник Корлюка. Основной фонд. ОП-1, страницы 124-135. За 3 месяца боев в Восточной Пруссии 1289-й морской полк потерял 635 человек, из них убитыми 97, ранеными 358. Примечание. САМО РФ, F-1289, МСП, ОП-48-195, Д-5, Л, 1-115. Каждая смерть болью отзывалась в сердцах товарищей и вызывала неисчислимые страдания семей погибших. Можно ли было избежать или хотя бы уменьшить потери? Вероятно, нет. Они и так минимальны. Не нужно забывать, что Восточную Пруссию немцы несколько лет готовили к предстоящим боям. Замурована вся наглухо, точнее не скажешь. Для сравнения, морской полк в первые два месяца боев за освобождение Орловщины потерял 2202 человека, из них убитыми 425, ранеными 1777. Как видим, в конце войны потери уменьшились, и довольно существенно, в 5 раз. Примечание. Само РФ F-1304 ОП-2 D-8 L-29-219 F-1289 МСП ОП-32-216 D-3 L с 1 по 320 ОП-52-391 С D-4 Л с 1 по 109. ОП-48-195, Д-5, Л с 1 по 115. В Восточной Пруссии морской полк был сполна обеспечен всем необходимым и особенно вооружением, патронами, минами и снарядами. Кроме того, для поддержки пехоты полку выделялись дополнительно танки, САУ, гвардейские минометы «Катюша». Поддерживала наступающую пехоту с воздуха бомбардировочная и штурмовая авиация. Заметно уменьшилась полоса наступления. Изменились и тактические приемы ведения наступательного боя. Командир обеспечивал тесное взаимодействие всех родов войск при первостепенном внимании к артиллерийскому и минометному огню. Огневые точки должны были быть подавлены огнем, а затем уж поднимается пехота. При неудаче опять в бой вступают артиллерия и минометы. Потери бойцов стали мерилом ценности успеха боевой операции. И, конечно, сам боец стал совершенно другим. Он набрался опыта ведения боевых операций. Из представлений к наградам. Астафьев Василий Яковлевич, 1920 года рождения, Тихоокеанский флот, член ВКПБ, в бою за населенный пункт Воркайм, Восточная Пруссия. Стойко и мужественно отбивал контратаки немцев метким огнем 120-миллиметрового миномета, при этом уничтожил 3 огневые точки и 12 фашистов. Достоин награждения орденом славы 3-й степени. Бабалов Юрий Михайлович, 1921 года рождения, Тихоокеанский флот, член ВКПБ. 18 февраля в боях за населенный пункт Гландау, Восточная Пруссия, мужественно отбивал яростные контратаки, уничтожил в бою 4 огневые точки и 20 гитлеровцев. Только личная храбрость и умелое руководство в бою лейтенанта, командира взвода 1289 МСП позволили удержать занимаемый рубеж. Достоин награждения орденом Красной Звезды. Борисевич Иван Андреевич, 1917 года рождения,